Глава 31. Прозрение и неожиданное откровение. Отпрянув, испуганно шарю по стене и, обнаружив выключатель, жму. Небольшую комнату с мягкими диванчиками, столиком и большим экраном на стене заливает приглушенный бордовый свет. Я же не смотрю ни на зашторенное окошко внутри клуба, ни на красиво накрытый стол с тарелкой фруктов и бутылкой вина в ведерке со льдом. Широко распахнув глаза, не верю сама себе. «Марат?» Он улыбается мне и приподнимает бровь. «Чемпион, а ты моя сладкая зефирка. Иди же ко мне». Делает шаг, но я отступаю и выставляю ладонь. «Стойте, стойте! С чего бы я вдруг стала вашей сладкой зефиркой? Мы вообще не знакомы». «А 5 лет бок о бок в игре не считаются?» Ухмыльнувшись, он больше не предпринимает попыток обнять меня. Лишь скользнув по моему декольте, восхищенным взглядом замечает. «Великолепно выглядишь». «Не для вас, старалась», — в отчаянии вырывается у меня. «Ведь я так хотела получить такой вот взгляд от Руслана». Но, спохватившись, добавляю. «У подруги день рождения». «Ах, да». Он садится на диван и похлопывает по месту рядом с собой. «Как ее? Мила? Маша?» «Мика!» Возмущаюсь я, игнорируя его приглашение. Опускаюсь в кресло. «Вы же пришли на праздник, можно было запомнить имя именинницы». «Зачем?» — искренне удивляется он и тянется к столу, наполняя из бутылки 2 бокала. Протягивает один мне. «Мне достаточно знать твое. За встречу». Очень хочется встать и уйти, но я остаюсь, потому что сейчас, когда первый шок проходит, появляется любопытство. Принимаю бокал и, чуть пригубив для вежливости, отставляю обратно на стол. Смотрю на мужчину изучающе, вспоминая друга из игры. Конечно, втайне надеялась, что чемпионом окажется Руслан, которым я искренне восхищалась, но теперь, сопоставив факты, вижу, что это невозможно. Помимо того, что Рус много тренируется, мало спит, так сейчас еще и помогает осиротевшей собаке. У него нет столько времени на игру. А еще он вряд ли стал бы брать ник «Чемпион», потому что я никогда не замечала за Аскеровым бахвальство или тщеславие. «Вы действительно чемпион?» — спрашиваю Марата. Он кивает и прищуривается. «Если есть сомнения, то могу их развеять вмиг». Зефирка обожает входить в бой незаметно, используя оружие простейшего уровня, чтобы присмотреться к врагу, и лишь потом обрушивает на него всю мощь арсенала. Никогда не бросает на полпути, если рейд гиблый идет до конца, зная, что проиграет. И потому иногда побеждает. А еще... «Достаточно», — прерываю его. «Я вам верю». «Давай на «ты».» Он подается вперед, опираясь на колени, смотрит на меня голодным зверем. «Мы же друзья». «Поэтому вы попытались меня поцеловать». Отклоняюсь, машинально увеличивая между нами расстояние. Опираюсь на спинку кресла и закидываю ногу на ногу, хотя тут же жалею об этом. Юбка приподнимается, обнажая круглую коленку. Взгляд Марата опускается, и по твердым, красиво очерченным губам пробегает дьявольская улыбка. По спине ползут мурашки, и очень хочется сбежать, но я сижу на месте. Чемпион правильно сказал. Я не покидаю поле боя до последнего. Но зря считать себя неотразимым красавчиком и так уверен в своей победе. На этот раз не проиграю, ведь для меня Руслан самый лучший. «Потому что ты мне нравишься», — откровенно признается Марат и делает неопределенный жест рукой. «Должно быть, я один из тех идиотов, которые влюбляются в партнера по игре». «Глупости», — смеюсь я. «Вы с приятелями всегда шутили, что я парень, а ты явно традиционно ориентированный». «Очень традиционно». Снова смотрит на мою грудь, и я отчаянно жалею, что поддалась на уговоры девочек, ведь декольте действительно выглядит провокационно. А я надеялась подразнить совершенно другого тигра. Впрочем, выхода нет. Приходится выдерживать его масляный взгляд и делать вид, что меня это не волнует. «А как ты узнал, кто я?» Перевожу тему, ведь мне действительно это интересно. Ботан проболтался. По выражению лица понимаю, что так и есть. Не удивляюсь, ведь сама понимала, что хранить тайны Ботаненко не умеет. Он как-то похвастался в чате, что устроился на работу в спортивный клуб. Протягивая мне блюдце с пирожным, объясняет Марат. «По названию я понял, в какой именно. Недавно у меня там проходил товарищеский бой. Собирался познакомиться с Ботаном в реале, но попал в аварию». «Слышала об этом», — сочувствую я. «Надеюсь, ничего серьезного?» Засмотрелся на одну красотку и не заметил машин. Смеется он. Снова протягивает мне бокал. Беру свой и легонько чокаюсь. Марат отпивает глоток, и я успеваю пригубить, когда мужчина признается. «Тебя». Давлюсь шампанским и начинаю кашлять. Марат подрывается с места и кидается ко мне. Аккуратно поглаживает по спине, протягивает платок. «Ты в порядке?» Киваю, прижимая платок к губам. Изумленно смотрю на мужчину, а он опускается на корточки и смотрит на меня снизу вверх так, что сердце убегает в пятки. «Меня будто молнией прошибло, и я не знал, что вообще произошло. Честно говоря, мне всегда нравились высокие, стройные брюнетки. но при виде тебя сердце ёкнуло, и лишь позже я понял, почему. Он прижимает ладонь к моему колену и подается ко мне, шепчет. «Я узнал тебя, Зефирка, сразу узнал, понимаешь, еще до того, как Ботан написал твою фамилию в чате, до того, как я увидел на компьютере, где ты только что сидела, игру и твой аккаунт. Мне было непросто признать свои чувства, но ты победила, как тогда, когда сбила меня с вершины рейта». Улыбается и произносит с чувством «Я люблю тебя» и пытается поцеловать. Я же отворачиваюсь, не давая этого сделать, и вижу, что дверь открыта, а на пороге стоит да нельзя мрачный Руслан.